Глава 5. «В нашем полку убыло?» — саркастически хмыкнул Леха, когда утром на построении отправленных мной в лазарет не оказалось. Учитывая злобные взгляды оставшегося третьего и вторых курсов и последнего из 1А студента, ничем хорошим это закончиться не могло. Для них, естественно. И ведь если на первом курсе больше всего было наших, бывших туфовцев, то на втором примерно поровну, а на третьем и вовсе мы оказывались в меньшинстве. Что при оценке реальной силы прямо вело к нашему поражению. Один второкурсник стоил, если не троих, то, по крайней мере, полутора моих одногруппников. А уж инициированные третьекурсники и вовсе, я еще, может, сбегу, остальным даже это не удастся. «Сами себе злобные буратины», — пожал я плечами. «Если полезет второй курс, огребет по носу. Вот третий — да. Да инициации вряд ли. После могут возникнуть проблемы», — прокомментировал Шебутнов. «Слушай, а о чем вы вчера с Харем говорили? Не о долгах ли? А то я слышал... В общем, Зема отказывается деньги возвращать. Говорит, нету и взять неоткуда». С приходом военных все накрылось медным тазом. «Может, это и к лучшему», — хмыкнув, заметил я. «А еще что говорят?» «Двое парней видели, как завхоза избитого утащили куда-то в административный корпус, а после кинули в воронки и увезли. Так что все, скорее всего, мы его больше не увидим», — ответил Леха. «Надеюсь, гаду все зачтется. Пусть не черти... Но шпики тоже умеют на сковородах жарить. Не перебарщивай. Думаю, им хватает воды и электрического тока», — заметил я, замолчав, когда хмурый Строганов шел мимо. «Кадеты! Сегодня очередной день испытаний. Вы знаете процедуру, за прошедшие 2 недели она не поменялась. Полумарафон, стрельбище, контрольные, рукопашный бой. «Все это с перерывами на прием пищи», — громко сказал наставник, проходя вдоль строя. «В связи с этим утреннего марш-броска сегодня не будет, но это не повод расслабляться. Помните, будьте умерены в еде, иначе до финиша не доживете. Все ясно?» «Так точно», — хором ответило почти 500 человек. «Отлично! Направо! «В столовую бегом, марш!» — скомандовал Строганов, и мы с удовольствием побежали по утоптанной до состояния камня дороге к зданиям, вызывающим только приятные ассоциации. «Это сегодня праздник какой-то?» — удивленно протянул Леха, успев забежать в дверь первым. Я по привычке вначале помыл руки и только потом оценил зрелище, о котором говорил зам. В самом деле, видеть вместо мяса и овощей кучу пирожных и кексов было, по крайней мере, странно. В воздухе пахло пряностями, корицей и цукатами. «А пирожки с мясом есть?» — с надеждой спросил я, обозревая открывшуюся красоту. Кухарка, чуть не заламывающая себе руки, помотала головой. «Обнять и плакать. И что делать?» «Конечно, быстрые углеводы тоже хорошо, особенно на короткой дистанции. Но мы-то бежим полумарафон. Даже при такой прохладной погоде нам скорее пригодится вода, и...» Я с удивлением увидел толпящихся у одной из полок раздачи парней и, протиснувшись, обнаружил мороженое. «Красота! Приехали! Нас тупо пытаются вывести из строя!» «Так...» «Так», — проговорил я, быстро соображая, что можно сделать. «Питьевая вода в бутылках есть?» «Да. Как раз вчера завезли. Приказали в холодильник поставить», — ответила кухарка, удивленно глядя на меня. «Ясно. Мне 10 бутылок по 0,5 и чайник с горячей водой», — попросил я, и стоило женщине вынести все требуемое, тут же приказал замешивать нормальную воду. От сладкого пришлось почти полностью отказаться. Только несколько ложек меда с горячим чаем, чтобы согреться. «Что делаем?» — — спросил Шебутнов, полностью повторяя мои действия. «Допиваем, берем с собой бутылки, бежим. Наша задача — прийти одновременно с группами второго курса, уложиться в их нормативы», — сказал я, складывая лишнюю одежду в тугой узел. «Прибегаем, снимаем мокрое, переодеваемся в сухое и на стрельбище. После него — столовая, а там решим, что дальше. Вопросы?» «Да все вроде ясно», — проговорил Петр, оглядываясь на остальных. Взвод покивал, и я удовлетворенно хмыкнул. «Ну да, тупых не держим. Они сами отсеиваются». «Тогда умыться, в уборные и на выход», — скомандовал я, и через 5 минут мы уже скинули подготовленные рюкзаки со сменкой в одну кучу. На каждом были вышиты инициалы и группа, да и содержимое было исключительно стандартным, так что я не особенно переживал, что их сопрут. «Кадеты, внимание!» — громогласно крикнул Коротов. «Третий курс. Норматив 1:05. Второй курс. 1:20. Первый. 1:40. Третий курс. Приготовились. На старт. Внимание, марш!» 2 сотни лбов, выстроившихся в шеренге по 10 человек, бросились вперед, медленно, но верно вытягиваясь вереницей. Глядя на них, я шмыгнул носом и понял, что начинаю замерзать. На дворе таки не июль месяц, а мы даже теплые кофты сняли, оставшись только в осенних спортивных куртках. «Второй курс. Приготовились. Построились. На старт. Внимание, марш!» — скомандовал Коротов, засекая время, и я вдруг понял, что строятся студенты, скажем так, не совсем честно. В первых рядах шли бывшие ученики группы А и Б. Даже девушек вперед не пропустили. И по их же старту замеряли время. А значит, задним и так придется хуже, из-за невозможности обогнать передних, так им еще и лишние секунды будут начислять. Хотя с учетом общей справедливости системы я совершенно не удивлен. Еще как назло куда-то запропастился Василий, который должен был отслеживать такие нарушения. «Первый курс, построились!» — скомандовал Коротов, но, увидев, как мы пропускаем вперед девушек, нахмурился. «Это еще что за мода? Где А и Б группы?» «В лазарете», — коротко бросил я, и парни дружно заржали, чем испортили настроение тренеру еще больше. «Ну ничего», — вдруг усмехнулся он. «На старт, внимание, марш!» Мы двинулись вперед одной толпой, не слишком спеша, но и не расслабляясь. Первый круг я планировал как условно-разминочный. Хотя 21 километр по пересеченной местности за 1,5 часа — это совсем немало. В 3 раза больше нормальной пешей скорости человека. «Ну, так мы тут и не на прогулке». «Держим строй! Не выбегаем!» — скомандовал я взводу, и мы на ходу перестроились в походные колонны по 2. Таким образом, даже по узкой тропке, если темп не ломать, можно хорошо бежать. Вдох, выдох, не спешить. Сердцебиение выровнять, не торопимся, мы везде успеем. 2 недели усиленного питания и ежедневных утренних марш-бросков сделали свое дело. Каждый из оставшихся в строю курсантов стал сильнее, быстрее и выносливее. И хотя на первый взгляд это было незаметно, на практике изменения стали очевидны. Например, мой обновленный взвод не только выдерживал общий темп, но и потихоньку выгребал вперед, хоть мы и не ставили себе такой цели. Девушки перед нами тоже пытались держаться правильными шеренгами, но постепенно выбивались из ритма. Очень постепенно. Бегущих последними мы начали обгонять, когда отряд приблизился к лесополосе, а ближе к концу первого круга мы только приблизились к половине их построения. «Снизить темп, отдыхаем», — сказал я и демонстративно подхватил из бокового кармана рюкзака бутылку с водой. Даже завернутая в кофту, она уже успела остыть, но оставалась теплой, а большего мне было и не нужно. «Полощем, выплевываем, потом пьем. На бегу!» Мои распоряжения выполняли по мере возможности, но вода и в самом деле пришлась кстати. Даже чуть приотстав из-за вынужденного снижения темпа, мы быстро догнали обошедшие нас отряды и при приближении к лесополосе уже видели спины второкурсников, когда несколько из них рухнуло на ровном месте. «Твою мать, что за херня!» Упав лицом вниз, крикнул бегущий впереди второкурсник и дернул ногой, пытаясь высвободиться из прозрачной лески. «Подстава!» — громко крикнул я, активируя поступление праны в глаза. Через мгновение мир преобразился, и я без труда рассмотрел десяток человек, стоящих за деревьями. «Там!» «Бей, туф!» Поняв, что их обнаружили, с громкими криками выпрыгнули из засады кадеты алфавита с первого и второго курса. Не знаю, на что они рассчитывали. Наверное, хотели поймать нас, когда мы совершенно выбьемся из сил. Одних. Но получилось совершенно по-другому. И выбежавшая на нас группа мгновенно оказалась в меньшинстве, хотя сразу они этого и не поняли. Пара человек с дубинками дежурных прыгнули на меня, заходя с разных сторон, но им тут же ударили в спину второкурсники, пострадавшие из-за ловушки. Так что мне даже драться почти не пришлось. Увернувшись от дубинки первого противника, я шагнул ему навстречу, перехватил руку и вбил костяшки в солнечное сплетение. Тот выдержал удар и даже попробовал высвободиться из захвата, но тут же получил сзади пинок в поясницу, и, отобрав дубинку, я тут же забыл о парне. Леха с Петей насели на одного придурка, до сих пор умудрявшегося отмахиваться от них прорезиненной палкой, когда я парировал его удар и тут же ответил, применив показанный вчера ежиковым прием. Отразить, поймать инерцию, перекрутить и тут же ответить встречным ударом снизу вверх. Парень явно лучше меня фехтовал, но справиться с моей скоростью не сумел, и дубинка проскочила подставленный блок, заехав со всей скорости ему по подбородку. Запрокинув голову назад, парень хрюкнул, замотал руками и рухнул на задницу. Я же шагнул к следующему, отбивавшемуся сразу от троих, а потому не обратившему на меня никакого внимания. Это он зря. Удар под колено, тут же по хребту, и парень ныряет лицом в окаменевшую от ежедневной пробежки сотен ног землю. Слышится только жалобный всхлип, когда обороняющиеся перешли в контратаку. «Лежачих не бить!» — громко крикнул я, понимая, что драка уже окончена, и взбешенные парни просто отводят душу. «Свяжите их же одеждой! Добежим дистанцию, расскажем, за ними придут. Раненые есть? Кто не может продолжать марафон? Леха?» «Нормально все, у нас все целы», — ответил Шебутнов. «Я ногу поранил», — морщась сказал один из второкурсников, держась за голень. «Эти уроды не леску, а проволоку натянули. Порезался». «Так, надо перевязать. Сможешь дождаться, пока инструкторы придут?» — спросил я, накладывая кровоостанавливающую повязку. «Да, справлюсь», — произнес, криво усмехнувшись, второкурсник. «Ну и отлично. Чего встали? Куколок на обочину и побежали. Не торопимся, время еще есть», — посмотрев на трофейные часы, проговорил я. «Дышим ровно, держим темп. Раз, два, раз, два». В результате под конец мы не только догнали, но и обогнали кое-кого из второкурсников. По крайней мере, мой взвод и еще десяток за ним. Девушки ушли существенно вперед, но на финише валялись совершенно без сил, а вот мы, скинув куртки, тут же избавились от насквозь мокрых футболок и начали растираться, при этом я поймал несколько заинтересованных взглядов. Один гневно недовольный и еще один горячий ожидающий. Их обладательниц, Мальвину и Ангелину, было легко вычислить. «Ваше благородие, разрешите обратиться?» Подошел я к Коротову, не слишком довольно заносящему наши фамилии в ведомость. «Что у тебя, Иванов?» Чуть не выплюнул мою фамилию тренер. «На третьем километре, возле лесополосы, На нас напала группа из А, вылетевших с ускоренки», — проговорил я, заметив, как напрягся Коротов. «С ними остался один из второкурсников, которому они повредили ногу. Так что где-то полчаса они без курток на морозе сидят. Ничего страшного, конечно, но могут и простудиться». «Что вы с ними сделали?» — чуть побледнев спросил тренер, и пластиковая ручка в его ладони хрустнула. «Мы? Да мы только к разбору полетов успели», — усмехнулся я. «Они почему-то решили подставу второму курсу устроить, лески развесили, а потом напали с дубинками». «Вот это мы уже своими глазами видели. Но справиться не смогли. Куда им против второкурсников? Верно?» «Дебилы!» — сквозь зубы проговорил Коротов. «Благодарю за предупреждение. Я немедля передам все в лазарет». «Ага, спасибо. А мы пока за ними присмотрим», — предложил я. «Все равно до конца экзамена еще 20 минут». «Нет нужды. Дежурные совсем справятся», — гневно оборвал меня Коротов, и я сделанным равнодушием пожал плечами. Проследил, чтобы в ведомости наше время было занесено верно, а после мы со взводом легко догнали ушедших вперед дежурных. Третьекурсники из А такой компании были совершенно не рады, но нападать в открытую не стали. А вот кто был рад, так это второкурсник Стуфа, у которого повязка пропиталась кровью. Мы с Лехой взяли его под руки и так доставили в медчасть. «Спасибо, ребята», — кивнул он, сев на кровать. «Если бы не вы, даже не знаю. Эти мелкие придурки, когда вы убежали, чем мне только не грозили. Рассказывали, что их освободят, а меня этими дубинками. Ну, вы поняли». «Да чего уж тут не понять», — кивнул я. «Ты, главное, все, что они говорили, слово в слово повтори дознавателю, когда до тебя очередь дойдет». «На кой черт они вообще это затеяли?» — удивленно спросил Шебутнов, когда мы вернулись в расположение остальной роты. Вдалеке что-то усиленно грохотало, и на выстрелы это было мало похоже. Но мы никуда не торопились. «Им же и так не уйти от выговора с занесением, даже если бы мы их не побили». «Думаю, им это без разницы. Они с ускоренного обучения вылетели, а вчера и последняя пятерка из А срезалась, попробовав на меня напасть. В результате из всех остался только один человек», — ответил я, немного поразмыслив. «В наследники Суворовых у них теперь попасть шансов нет, так что, по большому счету, им терять нечего. Одно нарушение ничего не решит». «Нагадить, лишь бы нагадить?» — зло спросил Жеглов. «Вот уроды! Какого черта им не имется?» «Не думаю, что они решились на это сами. Даже если сумели выбрать место и сообразить, как натянуть в нужный момент проволоку, достать из арсенала дубинки, это уже совсем другой разговор», — ответил я. «Может, записи об этом не осталось? Но кто-то явно должен был открыть дверь, выдать... В общем, надо поспрашивать, кто что видел. Нам таких подстав больше не нужно». «Преподаватели?» — спросил Леха. «А им-то это на кой черт?» «Кроме того, что из-за нас поломали всю их отработанную систему, что началось нормальное обучение, и теперь воровать не получится?» Удивленно посмотрел я на Шебутнова, и тот, понимающе, хмыкнул. «На Суворовых у них отыграться не выйдет. Так они нам хоть подлянку сделают. В общем, будьте осторожны и на стрельбище по сторонам посматривайте, а то мало ли что». К счастью, предосторожность оказалась лишней. На стрельбище, устроенном прямо перед Бутафорским замком, стояли армейские инструкторы чуть ли не десяток человек. На каждого студента, которому выдавали оружие, по отдельному инструктору, стоящему над душой и считавшему попадания и патроны. Стреляли мы хоть и из боевых автоматов, но переделанных под мелкашный патрон и только одиночными. Может, для экономии, может, еще для чего. А вот потом... «Бросание гранаты на дальность, гранаты учебные, пластиковые, но со взрыв-пакетами. Так что уж будьте добры, докиньте, — не слишком довольно проговорил инструктор. Отогнуть усики, выдернуть чеку, бросить, не ждать. Под ноги не кидать. Раз, два, начали. Гранаты нас, конечно, учили кидать, но только пустые муляжи. И сейчас ребята сильно нервничали, поэтому чуть ли не треть летела прямо в окопы перед нами. Еще треть куда-то вперед, куда угодно, кроме обозначенного сектора, и только у последней трети получалось попасть куда надо. Зато как они громыхали, когда фитиль доходил до порохового заряда. «Ложись!» — скомандовал один из инструкторов, когда граната упала уж совсем близко, и мы послушно вжались в землю, благо этому навыку нас Василий обучил накрепко. В результате норматив сдали все, хоть и не с первого раза. Правда, была одна вещь, которая меня сильно смущала. Грохотало не совсем там, где мы бросали гранаты, и грохотало куда сильней. Казалось, что одновременно с нами в замке ведут настоящие взрывные работы.